Следователь подошел к холодильнику, открыл морозильник. «Ты замороженное мясо ешь?» – спросил он Гелю. «Мне без разницы». Он достал пару стейков в упаковке, вскрыл, кинул ей. В помещении раздался хруст и треск. Замороженное мясо давало занятный эффект при жевании. Потом кинул ей курицу, целиковую, куриные ножки и свиные ребрышки, сырые. Все это употреблялось с удивительной скоростью, быстро, с хрустом, практически не замечая костей, которые перекусывались и разжевывались. «Все, мясо в холодильнике кончилось, остались только вы», вытерев руки о бумажные салфетки, произнес Виктор Павлович. «Пора принимать решение, или чистосердечное признание, или поедание. Если что, вон те ребята тоже зомби». «Боже», тихо прошептала бывшая девушка, перекрестившись. «Илюша, с кем же ты связался? Ты продал душу дьяволу? Кот мой где?» – холодно спросил он. Лилия нервно кивнула на соседнюю комнату. Илья прошел туда. Кот сидел там, забившись в дальний угол, и не отсвечивал. Его же, когда увидел, зашипел. Видимо, что-то чувствовал нехорошее. «А чего ты его забрала? А куда его? Не на улицу же выбрасывать? Серьезно? Ты вот это провернула с квартирой, а кота пожалела? Мне сказали, что ты погиб, а квартиру отожмут, что уже справки начали наводить. А это кто? Петя. Кто он? Мы с ним занимаемся сексом. Одной тяжело и грустно. Извини, ты думаешь, я поверю в это? Он выбежал тебя защищать, даже не разобравшись. Кстати, что он делал у тебя в квартире с оружием? Сексом занимался? Как интересно», покачал головой Илья и замолчал, задумавшись. «Это и правда зомби?» После затянувшейся паузы спросила она. «Да, зомби. Мои. Я теперь магом смерти тружусь», — холодно произнес мужчина и продемонстрировал в руке появившийся морозный сгусток зуба Тиамат. Он связался с Лилией случайно, можно сказать, по пьяни. Собственное дело приносило хорошие деньги, и он иногда расслаблялся. Вот во время очередного вояжа ее и встретил. Совершенно безответственная особа, склонная к скандальным авантюрам и разного рода выходкам. Либеральные взгляды, чилд-фри и все такое. С ней было очень весело проводить время, в том числе в плане интима, из-за буйного, находчивого и до крайности любвеобильного нрава, мало чем отягощенного и ограниченного. Денег, правда, сосало, как не в себя, и на что-то большее совершенно не годилось. Илья прошелся по комнате. В углу у батареи сидел постанывающий Петя. Он был немало испуган, но внутренний стержень явно имел и просить о пощаде не собирался. «Кем работаешь?» – спросил у него мужчина. «Никем. С чего живешь?» «Инвестиции. Он врет», – произнесла Роза. «Чего это?» – восклицательные и вопросительные знаки, – взвился Петя, но резко осекся, столкнувшись со взглядом Ильи. «Кем ты работаешь?» – повторил он вопрос. «Юрист я. Тот самый, который ей помог с оформлением дарственной на мою квартиру». «Да», – тихо ответил он. «Давно знакомы, вместе учились, многих развели. Впрочем, это не важно», не давая ему ответить, произнес Илья. «Так что», влез Виктор Павлович. «Лилия Попова, вы готовы сделать чистосердечное признание?» «Я, да, конечно», часто-часто закивала она, не сводя взгляда с Гелы, что смотрела на нее и облизывалась время от времени. «Я, кажется, придумал кое-что поинтереснее», с жуткой улыбкой произнес Илья. «Пускай все идет как идет, квартира мне все равно в этом мире не нужна. Считайте, что я действительно написал на нее дарственную». «И в чем подвох?» – прищурилась Лилия. «Первое. Вы завтра подадите заявление в ЗАГС и распишитесь в ближайшую дату, после чего начнете делать детей. Если через 10 лет у вас будет меньше 3 своих детей, будете наказаны». «Ты рехнулся». «Второе. Вы оба завтра же пойдете устраиваться на работу социальными работниками, и до выхода на законную пенсию будете работать только ими, помогая старикам и инвалидам. Если я узнаю, что вы сидите дома, или устроились на какую-то иную работу, будете наказаны». «Слушай, я тут при чем? Я просто помог со сделкой», — возмутился парень. «Третье. Вы присмотрите за котом». «Ты меня не слышал», — начал заводиться Петя, сломая ему руку, левую, в предплечье. Скомандовал он одному из своих воинов-зомби. «Ты чего?» «Я пошутил». «Что? Нет, нет, вылечи его», скомандовал он Белле. Секунд через 10 кости с хрустом встали на место, а зомби-лекарь получила самый маленький желудь, который тут же съела, вспыхнув глазами ненадолго. «Итак, я закончил. 3 пункта. Если вы оба согласны, я оставляю вам квартиру и ухожу. Если отказываетесь, Вы умираете, но в случае согласия время от времени я буду присылать призрака вас проведать и посмотреть, чем вы занимаетесь. Решите обмануть меня, умрут сначала все ваши близкие у вас на глазах, потом вы. Как вам сделка? Мне нравится. Слушай, мрачно очень, с раскрытием дела было бы лучше, вмешался следователь. Я не хочу, чтобы налогоплательщики содержали еще двух преступников годами. Пускай отрабатывают сами. А если нарушат, ты представляешь, сколько будет крови. Давай лучше их посадим, Виктор Павлович, серьезно произнес Илья. Сажать людей за преступление несправедливо. Они нагадили обществу, а общество их корми, одевай, согревай. Это какая-то насмешка над здравым смыслом. Таковы законы. Я могу применить свою силу и сделать все правильно, по совести. Уверен, ваше руководство возражать не будет. Судьба этих двух персонажей интересует их ровным счетом никак. Есть они, нет их, без разницы. Вам хочется открыть сложное дело и получить за это поощрение? Я готов вам компенсировать беспокойство. Я денег не возьму. Я и не собирался вам их предлагать. Белла, произнес Илья и кинул ей пару мелких желудей, вылечи Виктора Павловича от всех заболеваний. Что? Удивился он. Тем временем зомби-альт подошла и, нежно улыбнувшись, обняла его своими уже чуть светящими руками. Он попробовал вырваться, но хватка развитого зомби оказалась такой прочной, словно его сжимали стальные манипуляторы на каком-то предприятии. Так и трепыхался, пока шло лечение, словно птичка, попавшая в ловушку. Матерясь, разумеется, матерясь, но не громко и не очень энергично. Наконец, она закончила и отступила. Виктор Павлович хотел продолжить ругаться, но замолчал, прислушиваясь к ощущениям. Было хорошо, словно он только что родился. Даже рука, некогда простреленная и оттого проблемно двигавшаяся, шевелилась, как новая. «Надеюсь, вы довольны?» – произнес с печальной улыбкой Илья. «Я не знаю даже, что сказать. В общем, от бывшей подружки вышли уже минуты через три. Дело было сделано. На душе, правда, кошки скребли. Эта тварь испортила Илья впечатление от этой увольнительной домой. Прогулялись до бывшего партнера по бизнесу и старого друга. Тот жил недалеко от Лилии, всего в нескольких кварталах. Он, кстати, поступил порядочно. Пользуясь доверенностью, продал бизнес, который не мог тянуть в одиночку. И, когда к нему явился Илья, не стал мельтешить, а сразу достал из сейфа его долю. Прям в отдельной коробочке ее держал. Поставил на стол и спросил, что случилось. Помощь нужна, оставь себе. Отодвинул коробку с деньгами Илья. Ты серьезно? Мне не понадобится. Я попрощаться зашел. Вряд ли свидимся. А это что за ребята с тобой? Поверь, тебе лучше не знать. Можно тебя на минутку? Да-да. Пойдем, выйдем на балкон. Что ты хотел? А вот это, пестрая, как с карнавала, она замужем. Ты ее не прокормишь, усмехнулся Илья. На вид худенькая. Она что, одной черной икрой питается? Хуже. Сырым мясом. Любым. Даже человеческим. Ей без разницы. Главное, чтобы свежие и побольше. Ох ты ж, ошалел он. Ты серьезно про мясо? Предельно. Ну что, не вегетарианка, уже хорошо. Хм, что-то все выглядит предельно странно. Ты это, моргни, если они держат тебя в заложниках. Просить тебя молчать я не буду, уже большенький. Прекрасно поймешь, что, если станешь об этом болтать, в дурку примут. А чем, кроме этих двоих, остальные, зомби, мои? Я их и притащил сюда, из-за того, что вдали от меня они упокоятся. Такова магия. Не понимаешь? Это живые мертвецы. И она тоже. Зомби. Она магия. Надо же. Придумал. А говорил, что с фантазией было туго. Хохотнув, произнес Евгений, входя в комнату с балкона. Гелла лязгнула зубами и кровожадно улыбнулась. Да так занятно, что стало понятно, сказанное не шутка. Остальные зомби ее поддержали, следуя мысленному приказу Ильи. Бывший партнер замер, покраснел, схватившись за сердце. «Сейчас пройдет, у меня последнее время часто», — буркнул он и сел на диван. «Мне его подлечить?» — спросила Белла. «У него с сердцем плохо». «Подлечи», — кивнул Илья, бросив ей так же, как и в ситуации со следователем, тройку самых мелких желудей. «Все, что сможешь, вылечи». Та подошла, наложила, начавшие светиться руки, и Евгению прямо сразу стало легче, сильно. Сердце успокоилось, зрение нормализовалось, вынуждая снять очки. Тянущая боль в коленке, мучившая уже лет 15 после аварии, ушла. Даже зубы во рту без всякой боли вывалились старые, леченные-перелеченные, заменяясь новыми хорошими, Муха не сидела. Все. Готово. Он совершенно здоров. Дальше косметические процедуры. Произнесла Белла, отступая. Ладно. Пойду я, Жень. Удачи. Евгений протянул ему руку, совершенно ошарашенный и, удерживая, скороговоркой сказал. Слушай, у меня же мама тяжело больна. Ты же знаешь. Может, поможешь? Она в Твери. Мы не успеем. Я тут очень ненадолго. А еще будешь? Попробую как-то этот вопрос решить, но ничего не обещаю. С этими словами он и вышел, оставляя за плечами остатки старой жизни. Свой среди чужих, чужой среди своих, подумал он, скривившись. Стало тошно. Ему ведь и в мире песков, и в красном мире много раз говорили. Дороги назад нет. Магия его уже настолько сильно изменила, что жить по-старому он не сможет. Ему тут просто нет места. Разве что уходить в подполье. Но Илья так не умел. Просто другой характер. А психика? Ну какой нормальный человек будет комфортно себя чувствовать в окружении неупокоенных трупов и призраков? Это же бред. Сумасшествие. Он даже не заметил, как совершенно протек крышей в этом плане. «Куда теперь?» – спросил Петров. «На кладбище надо заехать». Следователь побледнел. Вот просто как полотно. И даже натянутая улыбка сошла. Ну и правильно. Что он еще мог бы подумать? Зачем магу смерти, способному поднимать нежить, кладбище, могилку родителей навестить? Когда еще буду здесь? Следователь нервно кивнул. Позвонил по телефону, и уже через 3 минуты они всей честной компанией катили в микроавтобусе с синими номерами к указанному мужчиной кладбищу. Добрались, вышли, и уставились на замок. «Надо смотрителя поискать», — хмуро произнес следователь. «Не надо», — ответил магистр. Подошел, и коснулся одного из звеньев цепи, который был замотан и ворота. Раз, и оно за пару секунд рассыпалось от ржи. Ну вот зачем имущество портить? Завтра вечером смотритель просто зацепит замок за соседнее звено. Ступай, мы тут подождем. Думаю, свидетели тебе не нужны в таком деле. Илья молча кивнул, размотал цепь, вошел внутрь. Ночью на кладбище он был впервые. Как-то раньше судьба не заносила. Впрочем, никаких особых эмоций не испытывал. Переключился на магическое зрение. Тихо и пусто, только мертвые тела под землей, отчетливо им ощущаемые, и все, даже призрака ни одного не ощущалось. Магическая пустыня. Дошел до могилы родителей, глянул на портреты, стало совсем тяжко, не просто тошно, а прямо омерзительно, ведь он поднимал чьих-то родичей, а если их так кто поднимет, ужас же, отвратительная стихия, проклятая магия. Кар, раздался резкий голос ворона. Пара взмахов крыльев, и на плиту памятника села здоровая птица, внимательно на него посмотрела, завалив голову, и произнесла: «Как дела?» Илья вытаращился, прям вот ошалел, переключился на магическое зрение и несколько опешил. «Обычная птица, не узнал?» – спросила птица, и ее глаза вспыхнули красным. «Мы знакомы, Каанично», – каркающим голосом произнесла вторая птица, сев рядом. У этой глаза уже были чернее ночи. Илья скривился. Ашмайлилу. Узнал. Радостно каркнул красный ворон и засмеялся. Точнее, закаркал так необычно. Что вам нужно? Я клянусь в том, что не приказывал, не внушал и не действовал напрямую, посредством управления теми одержимыми в истории с подменой артефактов, из-за которых твою учебную группу забросила к кровавой ведьме. Произнес ворон и поднял правое крыло, которая ненадолго охватила золотистое свечение. А кто это сделал? Интриги при совете Нехип. У них там та еще банка с пауками. Целью вообще не ты был, Нефтис. Догадался Илья. Да, искали способ от нее избавиться, не подставляясь. А эти два придурка, все равно трупы. Один уже умер, второй обречен. Только одержимость мною позволяет поддерживать в нем жизнь. Он крепко и давно сидит на наркотиках. И это меньшая из бед. Зачем ты мне это говоришь? Я хочу, чтобы ты понял, мы не враги тебе. Илья усмехнулся. Твои сомнения понятны. Но сам подумай, что для тебя сделали мы, и что эти, из песков, даже наградить нормально не смогли. Оставаться на земле, ты ведь больше не хочешь? Усмехнулась Лилу. Это все, ты сам можешь заплатить за нужные тебе лаксокруга Тиамат и Кроферды. Чем же? Предлагаете продать почку? Посмотри внимательно вон туда. Как Дев. Ворон кивнул на могилу матери. Илья нахмурился, но послушался. Секунда. Включился этот кровавый режим, в котором стало заметно какое-то поблескивание белесое внизу там, где он прикопал жестяную банку со странными принадлежностями мамы. Она безумно любила оккультизм, ну и хранила особую коробочку с принадлежностями, невероятно дорожа ей. Вот, вернувшись после последнего выезда в компанию, Илья и навел в квартире порядок, а ее не решился просто так выкинуть. Пришел и прикопал тут, на ее могиле. Мужчина присел и рукой быстро разрыл сырую землю. Благо, что было не глубоко, на штык лопаты. Достал банку, открыл ее. Внутри оказалось на удивление сухо и чисто. Вот старые гадальные карты, вот еще какие-то непонятные Илье вещи, похожие на разряженные амулеты. А вот там, в мешочке, что-то светилось. Он поставил банку на столик, старомодно стоящий в пределах оградки, и, открыв мешочек, высыпал себе на ладонь несколько носиков ясеня. Это семена сварналин. Встречаются только на земле. Они могут заменять зерна урдия при ритуалах инициации в 4-й, 5-й и 6-й уровень корневой печати мага. И насколько он дорог, можно менять одно семя на один лаксокруга Тиамат. За семечко дают 3 шарика крови орды или полсотни слез орды. Осколки орды идут в ту же цену, что и слезы. Весь круг не взять. Медленно перекатывая в руке, задумчиво произнес Илья. А он тебе сейчас нужен? Весь, усмехнулся Ашма. Я бы вообще все семена не тратил. Возьми минимум того, что нужно, и остановись на этом. И да, не свети семенами. Вон ту шкатулочку видишь, в ней они незаметны. Почему? Она из Рея. Удивлен, твоя мать была ведьмой или, если хочешь, магом. И, узнав, что ты собрался на войну, наложила на тебя серьезное защитное заклятие. Тебя должны были убить, но заклятие обменяло их жизнь на твою. С тех пор на тебе поцелуй смерти. Именно поэтому ты так легко принял синий дар. У нее был талант к магии, какой, не знаю, пожал крыльями Ашма. Я просто проверил свою гипотезу. Ты чудом не погиб. Помнишь, когда грузовик на мине подорвался, в этот день и час умерли твои родители? Совпадение? Не думаю. Илья замер. Впервые в его сознательной жизни к нему подступили слезы, а в горле пересохло. Впрочем, ни одна слезинка так и не вырвалась из его глаз. То ли теплый ветерок посушил, то ли сумел сдержаться. «Хочешь их вернуть?» – спросила Лилу. «Их души давно ушли на перерождение. Ты уверен? Рано об этом говорить», – вмешался Ашма. «На текущем уровне развития корневой печати он просто не сможет применить этот способ. Вот зачем вы мне морочите голову?» – хмуро спросил Илья. «Просто держи в уме, что их можно возродить. Полноценно. С памятью, личностью и душой на момент смерти. Живыми. Но это сложно. Если вы это можете сделать, то почему не возродили Харлама? Это не в наших силах. Синий дар открывает особые возможности на высоких уровнях развития. И Мокану? Нет. Он шел другим путем». Каркнула, словно хохотнула Лилу. «Почему смогу я?» «Потому что ты уже пошел куда надо. Не забивай голову. Но и не медли. В конце концов, ты сможешь спасти своих родителей, которые пожертвовали собой ради того, чтобы ты жил. Чем не благая цель?» С этими словами обе птицы каркнули последний раз и упали замертво, почти сразу сгнив до состояния перьев и костей. Илья же убрал семена в коробочку из Рея, закрыл жестяную банку, поправил могилку и отправился к автомобилю В, до крайности смешанных чувствах. Пора было возвращаться в Пейлак, но он хотел еще прогуляться, подумать, уложить в голове то, что случилось. Глава 9. Илья с потерянным видом сидел в своем жилом корпусе перед жестяной банкой и смотрел на фотографию родителей, старую, из далеких 90-х, еще сделанную на полароид, а в голове раз за разом прокручивался тот разговор с кладбища. Нефть зашла тихо и мягко, как кошка, о ее визите его, разумеется, предупредили. Но Илья не обратил внимания, погруженный в собственные мысли. «Что это?» – спросила она, подойдя к столу, и, не дожидаясь ответа, добавила: «Мне утром сказали, что ты куда-то по делам уходил из Пейлак. Что-то случилось. В родной мир я ходил. Дела завершать», — бесцветным голосом ответил Илья, продолжая рассматривать фотокарточку. «Это твои родители?» «Да, еще довольно молодые. Интересно, грустно. Их нет уже больше 10 лет. Соболезную», — дежурно произнесла она. Илья промолчал. Разговор получался какой-то дежурно формальный. «О, а это что такое?» — спросила она и без спроса подхватила со стола маленькую шкатулочку из Рея, потеряв интерес ко всему остальному. «А во!» — ахнула Нефтис, открыв ее. «Откуда это у тебя?» «Наследство. Осталось от мамы». «От мамы?» — неподдельно удивилась Нефтис. «Мне сказали, что эти семена высоко ценятся тут». «Да, очень. Существует около 70 видов разных волшебных семян, взаимозаменяемых, которые нужны для получения инициации в магистра или выше. Это одни из них. Как они к ней попали? Их можно найти в моем мире. Арей, спросила она, помахав коробочкой. Эта вещица была в ее вещах. Очень интересно очень. Нефтис взяла со стола какую-то непонятную безделушку, брошку. Поглядела на нее, покрутила, что-то нажала, и та открылась, обнажая какую-то полость. Что это? Ты знаешь, все это выглядит очень похоже на личные вещи мага, для жизни в мире Мора. Это вот, потрясла они брошкой, компенсатор магического удушья. Довольно старая модель, таких уже никто не делает. Сейчас все по-другому. Но я читала, раньше их было много. Очень надежная и экономная вещь, хоть и большая, работает на желудях. Твоя мать была магом, поцелуй смерти. Ты знаешь, что это такое? Нет, но узнаю. В моей семье очень большие архивы, больше, чем тут, разумеется. Или ты думаешь, почему учащиеся библиотеку не посещают? Здесь ведь им доступны только общие сведения, ничего секретного и важного. А простые учащиеся, которым все это нужно, здесь редкость. Это осколок старого Пейлак, сейчас утративший актуальность. А раньше? Раньше было еще 9 учебных заведений такого уровня. Было, да, закрыли. Сначала в них брали только особо отличившихся и одаренных. Потом магов стало совсем мало на столько заведений, и их постепенно закрывали, пока не остался один Пейлак. Самый старый, самый влиятельный, самый-самый. А потом этот плюк стал институтом связей, в котором не учатся, а общаются дети влиятельных персон. То есть, по сути, умер он. Как-то так, улыбнулась Нефтис. Посиди тут, я быстро. В смысле, быстро? Ты куда? Я сейчас свяжусь с папой и выясню, что такое поцелуй смерти. У меня кое-какие мысли возникли. Вероятно, у нас даже связанные артефакты есть. Погоди, что? Спросила она, остановившись в дверях. Этот инцидент на практике, он не случайен, и одержимый тут ни при чем. Да, я знаю, это меня хотели убить. Виновато улыбнувшись, произнесла она. Они не успокоятся, разумеется. Ты теперь больше не пойдешь со мной в практику? Илья ничего не ответил, но глянул так, что заставил ее поежиться. Извини. С этими словами она упорхнула, активируя на ходу артефакт связи. Мужчина же остался сидеть и думать. Слова Ашмадева и Лилу в целом совпали со словами Нефтис, а она на них вряд ли работает. Да и от одержимости защищена. Это здесь просто делалось посредством татуировки с мини-печатями. Их наносили на кожу и время от времени подновляли. Брызги хаоса, как их тут называли. Буквально несколько капель приводили к развеиванию любых попыток установления одержимости. Если только это не происходило добровольно. Их, кстати, нанесли и Илье. Проверили артефактом и нанесли еще до поступления в Пейлак. На следующий день, сразу после того боя в гроте. Этакая прививка. Магическая. Ну а что такого? Сама идея наносить татуировки Илье не нравилась, но, по сути, он не возражал. Одержимость выглядела очень мерзкой перспективой. Спустя полтора часа призрак ему сообщил, что у портальной площадки Нефтис встретилась с парой каких-то мужчин, магов, и теперь они идут к нему, отчего Илья недовольно нахмурился. Он-то рассчитывал, что у него будет несколько часов, поэтому сел чистить оружие, огнестрельное, а тут такое, по сути, только разложился. Уйти с земли с пустыми руками Илья не мог. Просто не мог. Он поначалу хотел скинуть с хвоста следователя, а потом, у Лили, решил его использовать. Странный и неожиданный шаг с исцелением Виктор Павлович оценил. Прям очень. В 47 почувствовать себя молодым и здоровым было чем-то за гранью его мечтаний, сказкой, мечтой, настоящим волшебством, что и позволило с ним договориться о помощи и выйти через него на нужных людей. Там, правда, тоже пришлось подлечить еще парочку уважаемых лиц. Зато теперь вот, на тряпице перед мужчиной лежал пистолет Глок, который тот разбирал, чистил, смазывал, собирал, чтобы отложить в сторону и взять следующие из двух десятков подаренных ему стволов. А у стены покоились 8 ящиков с патронами и еще столько же, но уже с гранатами разными. Да, магия – это сила, но ситуации бывают разными. Вот Илья и решил подстраховаться. В конце концов, если все его продвинутые зомби будут иметь по пистолету, хуже не станет. И вообще, были бы у него такое оружие там, на учебной практике, то с Гилеброй проблем в принципе не возникло бы. В десяток стволов принять такую красавицу на коротке, насверлив в ней массу дырок, не выглядело проблемой. Но, увы, пришлось выкручиваться имеющимися средствами. В идеале Илье хотелось добыть еще и самозарядные карабины под какой-нибудь тяжелый патрон с большой энергией, чтобы вскрывать щиты магической защиты и ломать упрочненные волшебством материалы. Здесь пригодились бы даже гладкоствольные карабины, все равно работать, скорее всего, придется работать на коротких дистанциях не далее 100 метров. Но не срослось, и у Петрова подходящих контактов личных не имелось, да и как это все утащить за раз, здесь несколько ходок требовалось, или даже целую спецоперацию проводить по доставке габаритных грузов. Так, зачисткой оружия, его и застали гости. Первой вошла Нефтис, она уже этот импровизированный склад с ящиками и странными штуками видела, поэтому не выказала никакого удивления. За ней следом появилось еще двое. Один, хмурый, властный, с мрачным взглядом. Другой, более улыбчивый, но за этой добродушной и открытой маской Илья без труда разглядел весьма жесткого, даже скорее жестокого человека. «Наши вам с кисточкой», — равнодушно произнес Илья, махнув рукой, измазанной оружейной смазкой, а потом спросил у своей подружки. «Представишь нас, это мой папа Ифи, один из советников Нехип и лидер клана Лаутала, а это мой дядя Бодру, его правая рука. Доброго времени суток», — кивнул Илья. «А я, Илья, просто Илья, мы уже наслышаны», — максимально ровно ответил Ифи. «Дочь сказала, что ты хотел узнать о поцелуе смерти. Мы о нем мало знаем, это что-то из глубокого прошлого. Эти печати уже 1000 лет никто не применял, но у нас есть артефакт, который позволит проверить его наличие». «Почему не применял? Работа напрямую со смертью очень опасна, непредсказуемо опасна. Ты желаешь проверить, наложен ли на тебе поцелуй смерти?» — вклинился дядя. «Да, что нужно делать?» Бодру молча поставил на стол небольшой саквояж, точнее, что-то очень на него похожее. Сумка-ящик такой распашной, открыл его, и достал сверток какой-то, снял тряпицу, внезапно оказавшуюся сплошь покрытую вязью печати, и Илья напрягся, потому что Бодру извлек черный череп, вроде как человеческий, только в половину размера и из какого-то очень странного материала. Так-то ничего особенного, только от него люто бешено несло смертью, что ощущалось на уровне подсознания. «Руку можно?» – спросил дядя. Илья ему протянул руку. Тот ее принял, ловким движением маленького ножа распорол палец, и поймал этим артефактом выступившую кровь, после чего, едва заметным жестом, полностью исцелил рану, и сосредоточился на черепе, у которого уже глаза вспыхнули черным огнем. Послышался легкий гул, низкочастотный, крайне раздражающий, секунд 5, и резко оборвался, а над черепом же возникла иллюзия черной розы. Красивой такой, но до крайности жуткой подсознательно. Этот артефакт вообще давил на что-то неосознаваемое, древнее, животное. «Что это такое?» – спросил Илья. «Черная голова Мети», – медленно и веско произнес Ифи. «Очень редкий и дорогой артефакт, позволяющий определить проклятие и благословение смерти. Он показывает, что на тебе действительно лежит поцелуй смерти. Значит, не соврали», – тихо произнес Илья. «Кто? Неважно», – отмахнулся мужчина. «Тут вот какое дело, поцелуй смерти можно наложить только на мага. Получается, что душа Харлама вызвала не инициацию, а пробуждение, что уже не выглядит чудом, в душе достаточно для этого энергии». «Серьезно, то есть я родился с даром, да, спящим из-за отсутствия магической силы, в мирах Мора так порой бывает, а у души, если ты от рождения не пользовался магией, то ты его не испытываешь», — пояснил дядя Бодру. «Наложить и принять поцелуй смерти, кстати, может только маг, заложить свою жизнь, тоже. Получается, что и ты родился магом, и твои родители были одаренными. Мы хотели бы это проверить». «Нет», — серьезно произнес Илья, — «меня тошнит от всех ваших игр с этим бредом. Я грязный маг. Почему нет? Отличная вещь. Не испытываю ни малейшего желания менять это положение дел. От тебя зависит выживание моей дочери», — серьезно произнес Ифи. «Это ваше измерение что-то меняет, кроме ваших тараканов? Мы должны понимать, кто ты и откуда. Если мы кровники, то рано или поздно это пробудится». Илья помедлил, нахмурившись. Добрую минуту играл в гляделки с главой клана, пытаясь найти подвох в его словах, пока, наконец, не кивнул. Дядя же уже почистил и убрал череп, завернув в тряпицу, отчего перестало вонять смертью, и ждал лишь отмашки. Поэтому сразу полез в свой саквояж за следующим предметом, здоровой такой плитой из непонятного материала. От мужчины опять потребовалась кровь, зашипевшая и забурлившая, попадая на плиту. Одна капля, две, три, 10, 20, 50. Илья уже хотел возмутиться, когда Бодру резко оборвался, залечил рану и начал возиться с этим артефактом. Минуты две ничего не происходило, кровь просто кипела. Странно так, давно бы выкипела, но нет, ее, казалось, меньше не становилось, скорее наоборот. А потом, раз, и вверх выстрелила иллюзия. Такое раскидистое дерево из тоненьких кровяных ниточек с листиками. Причем даже Илья, никогда не имевший с этим дела, сразу понял, перед ним его родовое древо. «До 10-го колена?» – спросил он, рассматривал эту странную штуку. «Тут, да, если нужно глубже, до 50 колен, то надо на большой печати клана делать», – серьезно произнес Ефи. «Да и крови там требуется намного больше. Без поддержки опытных белых магов ничего не выйдет. Насколько много? Целый бассейн. И набрать ее нужно не только за раз, но и быстро». Илья промолчал, осознавая эту жуть. Бодру же начал что-то мудрить с этой иллюзией. Она немного менялась. Появлялись разноцветные фильтры. Что-то двигалось. На лице же дяди Нефти нарастало напряжение. «Что-то не так?» – спросила девушка. «Почему-то блокируются родовые сведения», – с неохотой ответил он. «Что?» – все, – удивился Ефи. «Да, наглухо. Только общий узор крови показывает. Да и тот максимально усеченный. Нет, я ничего не могу сделать». Глава клана Лалтала перевел раздраженный взгляд на Нефтис. Несколько секунд пожевал губы. Потом на Илью и произнес. «Ты должен принести магическую клятву». «Кому должен?» Грубо его перебил мужчина. «Я доверяю тебе мою дочь. И как это понимать?» Спросил Илья у Нефтис. «Что это за цирк? Папа в своем репертуаре». Покачала она головой, скривившись и обратившись к родителю. «Вот зачем ты лезешь? Я попросила о помощи. А ты что устроил? Замолчи!» — рявкнул на нее отец. «Дедуль, ты сюда чего приперся?» — холодно спросил у него Илья. «Зашел и начал сразу выступать как директор пляжа. Ты, случаем, на солнышке не перегрелся? Или, может, головой о косяк ударился? Так подлечись, ты ведешь себя неподобающе», — процедил Ефи. «Уважаемый, а тебя с лестницы давно спускали?» «Что?» — аж покраснел этот персонаж. Илья стоял с виду совершенно равнодушный, но на деле уже переключился в режим дева, готовясь при этом использовать Лакса черный ковер и свой чекан, к которому его рука медленно тянулась, а в голове уже прокручивалась сцена боя. Начало движения, кого он ударит первым, и куда, как повернется. И прикидывал он это с таким равнодушием, хотя напротив него стояло два мага 5-го и 6-го уровня развития. Но ему было плевать, просто плевать. Помещение было тесным, а он близко, и у него руку уже приятно холодил чекан. А, как говорят злые языки, если бы у Гарри Поттера имелась подобная волшебная палочка, то очень многие его враги просто не дожили бы до финальной битвы. Напряжение росло, быстро, воздух уже словно звенел от него. Нефтис даже руками лицо закрыла, прекрасно понимая, что сейчас будет, и не желая это видеть. Мгновение, и вместо начала атаки Ефи засмеялся, вполне жизнерадостно, чем вызвал недоумение и Ильи, и девушки, которая, впрочем, довольно быстро сориентировалась и пояснила, что-то блокировало родовые сведения, и отец решил так проверить наличие деструктивных закладок. Они почти всегда срабатывают в моменты острого конфликта, так что выдыхай. Что значит «выдыхай»? Никто с тобой драться не собирается и не собирался. Да это и безумие. Мы же с тобой одна команда. Зачем это портить? Глупо же. Ненавижу манипуляции. Процедил Илья. Мы должны были это проверить. Серьезно произнес глава клана. На кону слишком многое. Ты изначально это знала? Нет. Ответил за нее отец. Я ей ничего не говорил. Но она у меня умненькая. Догадалась сама. Скосился на дядю и кивнул. Тот молча достал из саквояжа шкатулку. «Изрея, это тебе за то, что вытащил мою дочь из полной задницы. А разве это не вызов совету?» «Так-то да, но формально, это подарок. И старейшина ничего мне вменить не сможет. Но ты лучше перстень держи в футляре и не свети, чтобы враги не узнали о его существовании до поры до времени. А что я должен не светить? Что это за колечко такое? Ты не узнаешь его? Как я могу узнавать то, чего не знаю? Это перстень Шарка, он позволяет воскрешать, перезаряжается примерно за 4 часа в наших условиях. Почему вы даете его мне, а не ей? У нее уже свой есть», — улыбнулся Ефи, хотя лучше бы до них вообще не доходило. «Дело в том, что здесь атаковать они не посмеют. Пока вы сидите на территории Пейлак, вашей жизни ничто не угрожает. Поэтому было бы неплохо как можно дольше не ходить на учебную практику и не покидать пределы заведения». «И почему ее хотят убить?» — спросил Илья у главы клана. Пока она была химерой, ее двух братьев убили, окончательно, отправив души на перерождение. Она, последний мой наследник, в случае ее гибели откроется возможность поглощения клана другим, убив уже меня. Как это? А брат, у нас довольно сложные законы наследования, ответила Нефтис. Это долго рассказывать, перебил ее отец. Кратко говоря, клан унаследует человек, который сейчас глава другого клана, с которым мы враждуем, наверное, уже 1000 лет. Как-то пытались примириться, но не вышло. Так что это будет катастрофа. А почему эти ваши враги все еще живы? Равнодушно спросил Илья. Мать нашего врага, сестра старейшины Нехип, он держит формально нейтралитет в этом конфликте, но при случае старается помочь своим. Поэтому раз за разом прикрывает наших врагов, защищая властью совета. Тогда тянуть с новой практикой нельзя ни в коем случае. Чем быстрее мы уйдем, тем лучше. Пусть лучше импровизируют на ходу. Так у нас будет хоть какой-то шанс. Ты можешь отказаться от прохождения учебной практики с ней, произнес отец Нефтис. Никто тебе ничего не скажет. Вы сейчас это мне серьезно говорите или шутите? Хмуро спросил Илья. Предельно серьезный. Мужчина промолчал и прошелся по помещению. Встал возле окна с шикарным видом на глухую стену. Хорошо хоть не на помойку. Жилый корпус ему подобрали что надо. Наверное, единственный с такими шикарными композициями, открывающимися из окон. Впрочем, он уже уяснил, как к нему относятся на самом деле все эти лицемеры. Илья постоял в задумчивости и тихо произнес. Они напали на нее, когда она находилась под моей защитой. Это прямой вызов мне. Вызов тебе, засмеялся лидер клана. Илья, мы же тебе сказали, кто за этим стоит, произнес вкрадчиво дядя. Вот ты, вот они, что муха и титан. Какой вызов? Ты для них просто досадное недоразумение. Вы задали вопрос, я дал на него ответ. В чем вы хотите меня убедить? В том, чтобы ты отступился от учебной практики. Пару лет посидел бы тут, почитал книги, отоспался, хорошенько отдохнул. Мы бы ее удержали от выходов. Без тебя это снова окажется весьма рисково и едва ли выгодно. А сами в это время порешали вопросы, урегулировав конфликт. В конце концов, в наших интересах, чтобы выжили и она, и ты. Серьезно? С усмешкой переспросил Илья. Для нее ты дорог, произнес Ефи. Мы не можем пренебрегать ее чувствами. Отец, воскликнула Нефтис. Ты на нее умиротворяюще действуешь. Ты нужен и ей, и нам. Прошу, отступись от этого конфликта. Ты тут просто ни при чем. Интересное вы предложение делаете. Глупое, но интересное. Глупое, раздраженно воскликнул глава клана. Так, вы уже проиграли. Вы все уже мертвецы. Даже мои зомби живее. Как вы собираете договариваться с теми, кого собирается вас сожрать? Хохотнул он. Вы сами-то со своей едой беседы ведете перед поеданием. И отец, и дядя Нефтис промолчали. Не дай себе упасть, сожми кулак и бей. Смотри, враг скалит пасть. Он сам боится нас, и это значит, мы сильней. Продекламировал Илья строки из одной довольно известной песенки, переделав их немного, перевел и добавил. Вы, не договоритесь. Вы, корм. Поэтому вас и режут, что вы не бьете, старейшина. Так решите вопрос со старейшиной, рявкнул Илья. Бессмертных нет, или вы, или вас. На войне, как на войне, мы не сможем. Силы слишком неравны, покачал головой Ефи. Мужчина отвернулся к окну и замолчал. Беседовать ему с ними было ни о чем. Так что, чуть постояв, они удалились. Кроме Нефтис, которая подошла к столу и стала изучать разобранный пистолет, крутя в руках его детали. «А ты говорил, откажется», — хлопнул по плечу брата, — произнес Ефи, когда они оказались в главном особняке клана. «Дикий он какой-то», — покачал головой Бодру, — «но тщеславный, это хорошо, такой за нашу девочку насмерть биться будет». «Дикий, говоришь», — уже не так весело произнес глава клана Лалтал и показал ему насыщенный синий октаэдр, который медленно бледнел. «Ты смотри», — ахнул Бодру, — достал свой детектор, который также показывал, что совсем недавно находился на грани жизни и смерти, и задумчиво почесал затылок. «Вот тебе и дикий. Но как же так? Мы же оба намного его сильнее. Любой из нас непреодолимо сильнее. Вот это», — потряс Ефи слезой мети, — «показывает нам ошибочность таких предположений, что и неплохо. Значит, мы можем за Нефтис не переживать, если только он сам ей голову не оторвет. Он, ей, если он это сделает, то я ничего в людях не понимаю. Кстати, а что там с родовыми сведениями? Действительно, Их что-то блокировало, да, но я их оформил в концентрат, и мы можем все прогнать на большой печати клана, а там можно обойти любые блоки. Глава 10. Илья стоял на площадке перед своим жилым корпусом и осматривал команду. Мхей, Нефтис, те два белых мага, Аби и Уми, а также нежить. Рядом с ними снаряжение, с которым они собирались выдвигаться, и сейчас они его проверяли, в последний раз перед выходом. На следующий день после разговора с отцом Нефтис не получилось выйти на учебную практику. Внезапно вмешался совет Нехип с какими-то совершенно надуманными проверками. «Ты сильно рискуешь», — тихо тогда сказал Саргон старейшине. «Ты вмешаешься, смотря что ты предпримешь. Лично я ничего делать не буду». Как справедливо заметил Илья, бьют обычно не по паспорту, а по лицу. И то, что лично ты ничего делать не будешь, не значит, что этого делать не будут твои союзники, за которых ты отвечаешь. «Ты мне цитируешь эту блоху?» — скривился старейшина. «Илья, удобный предлог, чтобы тебя подвинуть. За столько лет ты слишком многим отдавил ноги. Все уже устали от тебя. Просто устали. И от ваших кланов, попеременно правящих городом. А тут покушение в стенах Пейлак. Красивый и законный повод. Формально покушения не было. Формально, да. Фактически, нет. Поэтому я и привел тебе цитату Ильи. И как это понимать? Уймись, дурак», — процедил Саргон. «Мне не нужна новая гражданская в Нехип. Я вполне контролирую город». «Серьезно? Ну, хорошо, раз так, звучит как угроза». Вмешавшись, когда эти два придурка поменяли артефакты в управляющей панели, ты полностью себя дискредитировал. Ты даже не представляешь, сколько ко мне вопросов от старейшин иных городов. Я так понимаю, больше ты мне ничего не должен? — переспросил старейшина с раздраженным видом. «Ничего, последний долг оплачен, я тебя понял», — кивнул старейшина и удалился индивидуальным порталом, но проверку зала практических порталов продолжил. Директор, разумеется, после его людей там все сам тщательно изучил, чтобы не имелось никаких закладок и поломок при них, и совместно подписали акт о принятых работах, и вот отряд выступил. Они шли, а все на них смотрели. Казалось, что даже насекомые и те были в курсе предстоящей заварушки. «Учебная практика», — тихо произнес Лукан. «Это больше похоже на маленькую войну». «Ой, я тебя умоляю», — отмахнулась Хипри. «Кто и с кем воюет, а то ты не знаешь». Она скривилась, но промолчала. «Тогда это не война, а бойня. Выживут?» — спросил заведующий факультетом артефактов. Но никто не ответил. Преподаватели, как и простые ученики, смотрели на них как на смертников. Кто-то с явной насмешкой, кто-то с жалостью, кто-то с любопытством. Казалось, сюда пришли все обитатели Пейлак, чтобы на них посмотреть. Илья же, считывая эти взгляды и эмоции, напевал песню Дона Сезара де Базара, жутко фальшивя, ибо петь хоть и любил, но совершенно не умел, выглядя при этом максимально жизнерадостно и бодро, до отвращения, хотя на душе у него скребли кошки. Здравый смысл просто вопил о том, что нужно было принимать предложение отца Нефтис. Но, к своему стыду, Илья понимал, эмоции в этот раз доминировали. Он, как мальчишка, просто не мог отступить. Никак, все его нутро выступало против. Вошли в зал практических порталов. Здесь их ждала Алисия и три преподавателя. «Никаких учеников. Какая ступень практики вас интересует?» — спросила заведующая боевого факультета. «А эта пернатая именно эту функцию и выполняла, по совместительству, будучи первым заместителем директора Саргона». «Любая», — ответил за Мхея Илья. «Это не ответ. Мы оба знаем, что наш выбор ни на что не влияет. Быть может, сейчас ничего и не произойдет. Так что было бы разумно выбрать все с умом. Давайте тогда пятую ступень адепта». Алисия посмотрела на Мхей, который формально был главой. Тот молча кивнул и завертелась. 5 минут. Фильтры установлены и перепроверены несколько раз. Все готово. Эта пернатая подала энергию на печать и взрыв. Почти сразу. Хотя Илья в самый последний момент заметил странное, чуть размытое марево. Как тогда, в библиотеке. Словно тут присутствовал кто-то еще, прячась за вуалью. Сразу после взрыва, тишина и темнота. Ненадолго. Пара секунд и яркий свет ударил в глаза. Слепящий. Просто выжигающий. Голова же гудела, словно колокол, не воспринимая никаких звуков. С огромным трудом сосредоточившись, Илья наложил на себя духар, и мир вокруг как-то оформился. Все-таки эта магия работала по принципу дополненной реальности и проецировала изображение не на глаза, а сразу в мозг. Они всей компанией развалились на какой-то лужайке, летней, судя по всему. Вон там речка, а тут лес, довольно густой, а вон, бежит кто-то по полю, с полсотни или более того, с какими-то предметами в руках, очень похожими на примитивное оружие, вроде дреколья. Зомби пострадали, практически как люди, тоже вон, ничего не видели и не слышали. Лярик лежал в отключке. Призраки висели в воздухе такими сдутыми надувными шариками, словно простынки, а эти явно агрессивные гости приближались. Шагов 200, 100, ослепление и оглушение не отпускало, и голове гудело так, что даже духар было тяжело держать. Впрочем, вариантов не оставалось. Илья сделал жест, привязанный к ярости Тиамат. В руке появился холодящий руку сгусток чего-то призрачного, холодного и чуть склизкого. Бросок, мимо. Вон так шарахнуло по грунту в двух десятках шагах от них, да еще и с некоторым перелетом. Сам же Илья чуть не упал. По всему телу словно прострелила какая-то боль и волна слабости. Он не понимал, что с ним происходит. Впрочем, медлить было нельзя, и уже 3 секунды спустя он вновь метнул в них ярость Тиамат, и снова мимо. Казалось, что кто-то словно подтолкнул его под руку в последний момент. Еще бросок, и все повторилось. Толпа уже почти добежала. Илья же, пошатываясь, выступил к ней вперед. Достал из кобуры пистолет и открыл огонь. Оружие держать было тяжко, но никто и ничто под руку не толкало. Видимо, из-за того, что пистолет – не магия. Магазин опустел. В толпе этих непонятных персонажей с десяток упало на землю. Илья же, перезарядившись, вновь открыл огонь, продолжая продвигаться вперед. И, с каждым шагом, становилось все легче и легче. Потихоньку прояснялась картинка. Появлялись звуки. И самочувствие улучшалось. Словно он выходил из действия какого-то губительного поля. Эти нападающие, кстати, уже бежали. На втором магазине сломались. Илья же, немного отойдя, попробовал бросить в них снова ярость Тиамат. Жух, и попал. Прямо в самое мясо она вошла. Вон как тела в разные стороны отбросила. А следом еще, и еще, и еще. Остатки нападающих прыснули в разные стороны. Но это их не спасло. Ярость не требовала точного попадания. В принципе, плюс-минус пару метров сойдет. Бой закончился. Илья обернулся. Вся его команда продолжала скрюченно ползать там, где они появились. Попробовал подойти, и чем ближе, тем сильнее проявлялся старый эффект, словно действительно какая-то губительная аура. Осмотрел ближайшие трупы этих оборванцев, обратил внимание на какие-то странные амулеты, с виду, безделушки. Однако они имелись у всех, надел, подошел ближе к своим, и, о чудо, никакого негативного эффекта. Так что, следующие минут 5 он кого выносил, кого выталкивал из этого круга, сначала один, потом уже с подключившимся, пока, наконец, там не остались висеть призраки тряпочками. И как их отсюда вытаскивать? Озадаченно спросил Мхей, почесывая затылок. Остальные тоже не понимали, пробовали, экспериментировали, но, все тщетно, они словно морок какой или наваждение, висели в воздухе, но никак не реагировали ни на что, ни на Лакса, ни на материальные предметы, ни на ветер. Пробовали на них навесить амулет, но он не работал. Он, кстати, и на зомби не работал, только на живых. Пришлось сменить стратегию. Все маги встали плечом к плечу и как саперы начали прочесывать территорию, пытаясь найти хоть какое-то материальное воплощение этой магии. Шаг за шагом, виток за витком. Однако это оказалось тщетно. Обычная земля, ну нет, конечно, не обычная, а заваленная костями на полметра минимум. Однако ничего волшебного не наблюдалось и не ощущалось. Все их знания говорили о том, работает какой-то артефакт или печать, но их не находилось. «Странно все это», — констатировал Илья. «Ты можешь освободить призраки от клятвы», — заметил Лярик. «Предлагаешь их просто тут бросить? Сколько они тысяч лет так висеть будут? Лет 50, потом уйдут на перерождение. Если их освободят и как-то вытащат, то же самое. Цели-то у них больше не будет. Без призраков плохо», серьезно сказала Нефтис. «Они наши уши и глаза. Кто же спорит? Только как их оттуда вытаскивать?» С досадой в голосе произнес Мхей. «Проверили артефакты? Все цело, кроме связи», ответила кошечка. «Той, что Алисия выдала. Не только. Все артефакты связи уничтожены. Их словно оплавило. Никогда такое не видела. Выглядит так, словно кто-то попытался по ним связаться, передавая не голос, а какой-то силовой импульс». И тут Илья словно что-то заметил. Краем глаза, то есть периферийным зрением, как тогда, в библиотеке, словно немного воздух плыл, как будто на жаре, Пара секунд, он переключился в режим дева, но ничего толком не увидел. Однако все одно постарался по указанному сектору развернуть ауру поглощения. Чисто, ни одной паутинки. Минута, ничего. Злость нарастала. Он знал, эта пакость где-то тут, может, за вуалью, но тут, рядом. Существо ли, артефакт ли, не суть. Главное, что почуял эту дрянь. Почему же тогда никак до нее не добраться? При этом он медленно подходил к тому месту. 20 шагов, 15, 10. И тут появилась тонкая кровяная паутинка. Только по ней пошла такая сила, что Илья скривился. Словно что-то тухлое, гнилое. Захотелось выплюнуть и убежать, ибо параллельно действие защитного амулета прекратилось. Однако вместо того, чтобы поддаться первому желанию, он усилил давление ауры поглощения до максимума. Почти сразу его словно захлестнуло потоком этого магического гноя. Секунда, третья, и что-то отчаянно заверещало, жутко, замогильно, и пахнуло чем-то, как от того маленького черепа недавно, словно сама смерть оказалась рядом. Хуже того, внимательно на него смотрит, словно заметив и изучая, отчего у Ильи начали подкашиваться ноги. Но он не прекратил давление, лишь процедив шепотом, ибо на большее был не способен сейчас. «Это мои призраки». Секунда. Звук лопнувшей струны. И все это наваждение ушло, включая ослепление, оглушение и так далее. Сменившись чем-то странным, иллюзией едва различимого полета довольно крупного существа там, за вуалью. Пара мгновений, и Илья услышал голос одного из своих призраков. «Спасибо». Впрочем, ответить не смог. Мужчину крутило. Страшно. Судя по всему, он нажрался какой-то дряни и получил магическое отравление. Вон, крючило не по-детски. Белые маги, во главе с Белой уже были рядом. Пробовали лечить, но, безрезультатно. Их усилия вообще не давали никакого эффекта. И как это понимать? Раздраженно спросила Нефтис. Что тут произошло? Банши. Ответили призраки. Что банши? Банши – это особый путь развития призраков. Они питаются болью, страданием, смертью и так далее. Чем тяжелее и мучительнее кто-то умирает, тем для них сытнее и лучше. Здесь был очень развитый представитель их вида, и Илью из-за этого крючит. Он его прогнал. Это плата. Выживет маг смерти от того, что, по сути, укусил за бочок нежить. Хохотнул второй призрак. Только это невкусно. Смотрите. Все снова повернулись к Илье, которого рвало, только выворачивая не желудок, а что-то непонятно. Во всяком случае, маги заметили, как из него пульсирующими струями выходила магическая сила, странная и очень дурно воняющая смертью. Они даже попятились все, а земля, на которую эта мерзость попадала, словно бы умирала. Секунд 15 Илью так выворачивало, прежде чем он смог хоть как-то прийти в себя, на корячках, с совершенно охреневшим видом. «Ну вы, блин, даете?» – прохрипел он. «Ты как себя чувствуешь?» – спросила подбежавшая к нему Нефтис, ставшая помогать ему подняться. «Отвратительно. Уходим?» «Да уже не надо. Эта дрянь улетела», — сказал он, снимая амулет. «У тебя изысканный вкус», — с едкой улыбкой произнесла Гелла. Илья скривился. Все его зомби улыбались. Видимо, уже поняли, что произошло. «Мне явно нужно пояснение», — медленно произнес Мхей. «Чего с ними?» «Да нежить сильную Илья пытался прогнать, попробовав сожрать», — хохотнул Лярик. «Нежить ушла, недовольная тем, что какая-то блоха ее за задницу кусает, а ему вон, не по вкусу пришлось угощение, а земля чего почернела, словно выжженная», указала Нефтис на то место, куда мужчину выворачивала. «Это же древняя тень, банши», усмехнулся призрак. «Илья наш вообще рисковый, такие выходки могли и куда более печальным последствиям привести, эта банши могла нас атаковать и уничтожить, она же призрак, и что, чтобы она сделала, души бы пожрала, мучая. Если что, нас все скрутило тут, потому как мы попали под ее силу. Она ее распустила и дремала, а он ее укусил за попку. Видели бы вы ее выражение лица. О, видимо, это все тут не так просто», — кивнул под ноги Мхей, указывая на тела этих непонятных оборванцев. «Да, симбиоз. Редкое, но не исключительное явление. Как они и договорились. Как все эти существа сюда попали?» — задал более насущный вопрос Илья. «Вы видите, сколько их тут? Тысячи и тысячи. Многим костям уже полсотни лет точно. А вообще, где мы?» — осторожно спросил Аби. «Хороший вопрос», — согласилась Нефтис. «В свете того, что со мной последний месяц происходило», — улыбнувшись, произнес Илья, — «это не так важно. Мы живы, мы целы, мы не в плену, это уже отлично. А вообще, странно, конечно, «Что именно?» – настороженно спросил Мхей. «Среди этих костей ни одного ездового или вьючного животного. За столько смертей, пусто. Вон, видите, кости как глубоко в землю уходят. Откуда? Мы же трупы в земле не видим», – заметила Нефтис. «Ну да, в общем, тут слой костей, мне тут по пояс. И все какие-то гуманоиды. Личных вещей нет, артефактов тоже. В сочетании с этими клоунами», — кивнул на оборванцев мужчина, — «рискну предположить, здесь какой-то культ поклонения. Это не объясняет, куда мы попали и как», — возразил Мхей. «Есть у меня подозрение, что это не одна из точек, подходящая для учебной, практической задачи». «Верно», — согласился Илья. «Для этого нам просто не хватает информации. Где мы, н ясно. Связи нет. Скорее всего, мы тут надолго, если не навсегда. Поэтому для начала предлагаю пойти дорогою добра». «Чего?» – удивились Мхей. «Это как?» – спросила Нефтис. «Добро – это ценное имущество. Как следствие, идти дорогой добра означает его стяжать», – пояснил Илья, широко улыбнувшись. Выждал паузу, после чего закрыл глаза. С помощью ока Думата выбрал в качестве цели тела покойных оборванцев и поднял их зовом. Он те свои 10 дублей этого лакса объединил попарно с акцентом качества, так что теперь мог поднимать им не только скелетов чуток получше, но и базовых зомби. Вот на них он сейчас и остановил свой выбор. А почему? Правильно, зомби могли что-то помнить из прошлого, то есть, покажут дорогу, откуда они пришли и где, что ценное лежало. Ну а что, прапорщик он или нет, как он может пройти мимо такого злодейства, не проведя его инвентаризацию? Часть 2. Приучение. Сигареты без фильтра, очки без стекол, двери без ручек, люди без мозгов. Просто так модно. Кэф-легенда. Глава 1. Саргон стоял в зале практических порталов и молча наблюдал за тем, как работают магистр Ратас и его оперативная группа. Разворотило все знатно. Судя по имеющимся данным, произошел микропрорыв из-за завесы. То ли дух, то ли тень, то ли еще кто вмешался в ритуал, причем очень грамотно перегрузив печать, из-за чего и группу вполне себе корректно куда-то перенесло и разрушило как саму печать, так и связанное с ней оборудование. Например, артефакты фильтров просто сгорели, равно как и узел коммуникаций, который отслеживал прохождение практики, из-за чего место, куда ребят выбросило, было неизвестно, да и связи с ними не имелось. Даже если все восстановить, это не поможет. Единственная зацепка – слезы Фриды, маленькие такие шарики, которые показывали, жив ли тот, к кому они привязаны, или нет, на любом удалении. Саргон благоразумно их применил, открыто. Ни Илья, ни прочие не возражали. Одна беда, по ним не отследить, где находится отряд. Они использовали какие-то техники из-за вуали, плохо изученные и едва ли понятные. Так что да, отряд был жив, это факт, но обитаемых миров, пригодных для жизни людей, много. «Как у вас продвигаются дела? Что-то нашли?» — раздался голос старейшины Нихип, который прибыл сразу, как только узнал о происшествии. «Не думал, что ты настолько игрив. Я о чем ты? Ты-то точно знаешь, что произошло, и спрашиваешь у нас, догадались ли?» — усмехнулся Саргон. «Любишь шарады? Да что ты такое говоришь?» — максимально наигранно возмутился старейшина. «Уже что-то нашли?» «Нет, вот и не нужно на меня наговаривать». Излишне резко и холодно он процедил. «Ты дурак, что ли?» — с жалостью в голосе спросил Саргон. «Что?»